21. Узнав об этом, Луций Апроний, ибо он сменил Камила в должности проконсула, встревоженный не столько добытой врагами славой, сколько позором своих, прибегает к применявшемуся в те времена крайне редко старинному наказанию. Отобрав жеребьевкой каждого десятого из остромившей себя когорты, он до смерти забивает их палками. Примечание 22. Это наказание называлось «децимацией». Конец примечания. И эта суровая мера оказалась настолько действенной, что подразделение ветеранов числом не более 500 отогнало то же самое войско Такфарината, напавшее на укрепление, которое называется Талла. В этой битве рядовой воин Руф Гельвих совершил подвиг спасения римского гражданина, и Апроний наградил его ожерельем и почетным копьем. Цезарь пожаловал ему сверх того гражданский венец, смотри примечание 23, скорее сетуя на словах, чем на самом деле досадуя, что Апроний не сделал этого своей проконсульской властью. Примечание 23. Почетная награда за спасение римского гражданина. Конец примечания. Страница 91. И так как подавленные неудачью нумидийцы не желали осаждать укрепление, Такфаринат повел войну сразу во многих местах, отступая там, где на него наседали, и затем опять появляясь в тылу у римлян. Пока варвары применяли эти уловки, они безнаказанно издевались над терпящими неудачи и утомленными римлянами. Но когда они повернули в Приморские области, и им, связанным добычей, пришлось осесть в постоянном лагере, Апроний Цезиан, которого отец выслал против них с конницы, когортами вспомогательных войск и добавленными к ним наиболее проворными и ловкими легионерами, успешно сразившись с нумидийцами, изгнал их в пустыню.